Глава 14. Евгений Васильевич поправил галстук. Выступать перед народом он должен был, имея вид представительный, чтобы каждый понимал, что мэр может решить все. Не обязательно сразу, не обязательно решит, но он может все. Строгий черный костюм едва сошелся на нем. «Надо бы заказать новый», — подумал мэр. Предыдущий был сшит чуть меньше года назад. Воротник рубашки слегка поджимало дутловатое лицо. Директор Дома культуры сообщил, что не все желающие поместились в зал. «Я не знаю, сколько людей пришло. Около 1000, может быть, даже больше», — возбужденно говорил он мэру. Тот в ответ только покачал головой. Зал вмещал не более 600 человек, включая стоячие места. В фойе разместились бы еще 300 горожан. Остальным пришлось бы ждать на улице. Хоть Катюк и имел свою выгоду от мэрского кресла, он был человеколюбивым мэром. Но время поджимало, и надо было начинать выступление. «Сергейцев не появился?» – спросил он у директора. «Нет, нигде не видел», – пожал тут плечами и исчез решать другие вопросы. Мэр осторожно вздохнул, опасаясь за сохранность пуговиц на пиджаке, и вышел на сцену. Где-то за кулисами трещал генератор. Лампы, направленные на него, ощутимо мерцали. Он прищурился и посмотрел в зал. Сотни лиц безмолвно смотрели на него в ответ. Задние двери были открыты, так что люди из фойе тоже могли что-то слышать. Градоправитель громко кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание. «Здравствуйте!» – начал он, напрягая голосовые связки. Обычно он всем желал доброго дня, но сегодня день добрым не казался. «Я собрал вас здесь, чтобы сделать важное объявление, пресечь слухи и ответить на пару вопросов. Я очень прошу вас, не шумите и не перебивайте». Зал молчал, не собираясь пока шуметь, хотя на задних рядах послышалось несколько голосов. Когда все затихли, Катюк продолжил. «Хорошо, что вы меня понимаете», — он выждал небольшую паузу. «Итак, с сегодняшнего дня в городе нет электроэнергии. Пользуйтесь любыми запасными источниками, какие только сможете найти. По моим сведениям, кризис продлится не больше недели». Люди начали шуметь. Многие кричали с места, надеясь, что именно их голос дойдет до сцены, но лишь создавали гул. Мэр снова вздохнул и замолчал, надеясь переждать шум. Беспокойство нарастало. Прошло уже несколько минут, но народ даже не собирался успокаиваться. Многие люди, не обращая внимания на других, громогласно что-то решали, пытались о чем-то договориться, сбившись в кучки не больше, чем по 6 человек. Вдруг Катюк увидел пробивающегося через толпу Сергейцева. Тот аккуратно, насколько это было возможно, протискивался через плотно стоящих людей. Те, если могли заметить на нем форму, двигались или расступались. Но большинство, активно занятое спорами, стояло на месте. Тогда следователь активно действовал локтями, расталкивая самых нерасторопных. Его путь к сцене занял пару минут. «Почему так долго?» – тихо спросил Катюк. «Задержался немного. Пакин мертв. У нас двойное убийство в городе. Ездил в больницу». Сергейцев отвечал кратко, посматривая в сторону зала. «Какой-то старикан разбил мне автомобиль». Мэр поднял ладонь на уровень груди, жестом упрашивая полицейского остановиться. «По порядку давай. Убийца найден? Вычислен?» «Нет», — последовал ответ за секундным колебанием. «Плохо, очень плохо. Кто-то еще знает об этом?» «Только дежурный врач и мы. Кстати, у врачей тоже пропал один. Мне сказали, что сегодня на работу не вышел, а дом его никто не проверял». «Час от часу не легче». На лбу Катюка выступила испарина. Он вынул из кармана белоснежный платок и промокнул капли. «С машиной что?» «На перекрестке двинули. Придется отдать в ремонт, но на ходу». «Еще что-то?» «С остальным нормально все. Удалось отправить запрос на помощь». «Да, я отправил своего помощника. Он уже должен ехать назад». Тут они обратили внимание, что зал затих и внимательно вслушивался в их разговор. Но тихий шепот был слишком неразборчив, как бы люди ни старались. Мэр снова повернулся к народу. «Итак, я принял решение. Поскольку в городе в течение продолжительного времени не будет электроэнергии, я отправил запрос на помощь. У нас будут дополнительные патрули, которые сделают нашу жизнь более безопасной. Владельцам магазинов не стоит опасаться мародеров. Работайте, как и прежде. Уже сегодня вечером к нам в город прибудет полицейская бригада». Раздались жидкие аплодисменты. «Прошу вас всех сохранять спокойствие. Когда электрики все починят, мы вернемся к нормальной жизни». От бурно жестикулирующей в проходе между рядами группы людей отделились двое. Уже взбираясь на сцену, они активно привлекали к себе внимание. «Граждане!» – вопила женщина. «Послушайте!» Полицейский сразу же узнал семейную пару, которую он встретил утром. Он двинулся к ним навстречу, чтобы остановить их. Мэр стоял в середине сцены, наблюдая за происходящим. Остальные люди в зале тоже притихли. Женщина продолжала голосить, держа в руках телефон. Следователь обернулся в сторону мэра, спрашивая совета, как лучше поступить, однако тот слегка нахмурил брови. «От вас скрывают правду!» – продолжала голосить дама. Полицейский перехватил ее руку чуть выше локтя, но та продолжила вырываться. «Нас всех ждет страшный конец! На нас испытывают генетическое оружие!» Она выкатила глаза и продолжала безуспешно рваться из цепких рук Сергейцева. Сделав еще несколько резких движений, она умоляюще посмотрела на супруга, который остановился на краю сцены. «Дайте вы ей сказать!» – раздался голос из зала. «Пусть выскажется!» Следователь отпустил даму, и та, гордо поправив растрепанную одежду и прическу, вышла на середину. «Граждане, этой ночью мы видели страшное!» Начала она говорить текст, словно отрепетировала его заранее. «Наш дом в деревне почти разрушен. Из леса вышли...» Следующие ее слова потонули в хохоте зала. С ближайших рядов доносились выкрики про партизан, зеленых человечков. Некоторые намекали на злоупотребление алкоголем. Многие начали отпускать непристойность. «Тише вы!» — вдруг присоединился к даме ее супруг. «Мы не просто видели. Мы можем все это показать. У нас все записано. Есть фотографии. Здесь, на телефоне». Он указал на смартфон, который его жена по-прежнему сжимала в ладони. «Мы уже показали это некоторым и готовы показать всем, пока есть такая возможность». «Ну и кто еще это видел?» В середине второго ряда поднялся мужчина и осмотрелся. «Мы видели», — послышался голос из дальних рядов. «И мы», — добавили несколько человек с противоположной стороны. «Показывайте всем тогда», — крикнул мужчина со второго ряда. На сцену выбежал директор Дома культуры. Испуганный агрессивной толпой, он сразу же согласился принести ноутбук и подключить его к слабеньким генераторам. Проектор соединить не удалось. Следователь приблизился к мэру, который удалился поближе к кулисам, и взглянул на его недовольное лицо. «Может быть, их как-то остановить?» «Как?» – прошипел Кацюк. «Пусть показывают, что у них есть. Посмотрим. Будем опровергать. Не слышал я ни о каком генетическом оружии. Нет у нас даже полигонов никаких под боком. Мирный район. Главное, чтобы народ в их сказки не поверил, а то начнется тут». Им оставалось только смотреть, вместе со всеми остальными, непонятный и размытый ролик со странными звуками, а также серию фотографий, на которой многие признали простой деревенский дом из западных селищ.